Глава 21. О молитве, читаемой во время пения этой песни, и о священных возглашениях. Перед этим пением священник молит Бога принять сию песнь и поющим ниспослать благодать. Какую благодать? Соответствующую песни, то есть освящающую души и тела их, подающую прощение грехов, чтобы они в святости служили Богу на всяк день. И прибавляет причину, яко свят еси, и во святых почиваеши, ибо истинно святому свойственно радоваться о святых и подавать им освящение. Подает иерей тем знак священному собранию воспевать Тресвятое. И оно, по обычаю закончив словословие словом «Аминь», начинает песнь. После же песни священнослужитель повелевает всем стоять не легкомысленно и беспечно, но быть внимательными к тому, что совершают и поют, ибо это означает слово «вонмим». Потом испрашивает всем мира и воспоминает премудрость, с которой должно внимать таинству. Что же такое премудрость? Приличные священнодействию помыслы, с которыми исполненные веры должны смотреть и слушать совершаемое и произносимое. Это-то христианская премудрость, и таково-то значение сего слова, которое священник во время священнодействия многократно произносит верным. О сих помыслах напоминает оно, ибо так нередко мы одним речением напоминаем друг другу целую мысль и возобновляем ее в душах слушателей. А для чего нужно напоминание? Велика сила забывчивости – и из человеческих страстей, ни которая столь часто и легко не поборает человека, как это. Когда же необходимо стоять с надлежащими помыслами и принимать участие в священнослужении, в слушании и созерцании священных песней и действий, чтобы не бесплодно находиться при этом и не вообще тратить время, что нелегко, то нужно, чтобы мы сами себя возбуждали и сами собою трезвились». Но нужно также и внешнее напоминание, чтобы свой ум, непрестанно уловляемый забвением и увлекаемый к суетным надеждам, могли мы снова восстанавливать. Этого хочет и песнь, поемая во время вношения честных даров в алтарь, ибо всякое житейское говорит «отложим попечение», и это именно означает сие выражение. И возглас «прости» есть также увещание. Какое же увещание? Оно хочет, чтобы мы находились перед Богом и таинствами в подвиге, не леностно, а с усердием, и со всяким благоговением держали себя, видим ли, говорим ли, слушаем ли что-либо из священных молитвословий, и первый знак сей ревности и сего благоговения показывали бы в прямом положении тела, то есть совершали это не сидя, а стоя, ибо таков образ молящихся, таков образ слуг. А мы ведь молим Бога о важнейшем. Мы слуги во всех родах служения. Таков смысл сих слов.